Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии на виртуальном ботике Василия Васильевича нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана. Здравия всем. Здравствуй, Алексей. Поскольку мы в виртуальной программе «Давайте поговорим», то будем разговаривать на невиртуальные темы, а о том, что мы нашли в нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И это мы нашли под роликом «Давайте поговорим. Цель народнославянского радио». А это комментарий от Александра Фирста. Вот если есть возможность, я прочти, пожалуйста, его. Дальше мы с тобой затеем диалог. Да, читаю. Алексей, здравия. Однако тренинги платные. Я не говорю, что это плохо. Это нормально, все хотят кушать. Просто просьба не говорить, что НСР полностью некоммерческий проект. А что ты думаешь по этому поводу, что написал Александр? А я вот думаю, что такое коммерческий проект. Я вот так думаю, что коммерческий проект – это, допустим, какая-то организация или группа людей, или это один человек, который, значит, занимается тем, что нашли какую-то идею, которая является, скажу не русское слово, трендом, поймали ее и, значит, занимается продвижением этой идеи. И вся цель этого продвижения – это нажива, то есть заработать как можно больше денег. Я права понимаю, что это коммерческий проект? Ну, если так, по-простому, то да. Вообще слово «коммерция» происходит от латинского слова «коммерциум» – «торговля». Вот так и переводится – «торговля». В узком смысле можно подразумевать, что торговля – торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг. В широком смысле – предпринимательская деятельность. Вот первый вопрос. А на самом ли деле Народное славянское радио является коммерческим проектом, занимается торговлей, торгово-посредической деятельностью, участвует в продаже, содействие продаже товаров и услуг, то есть рекламирует за деньги что-либо и в широком смысле – является предпринимателем? Ну, ничего подобного я здесь не нахожу. Более того, у нас нету каких-то благодетелей или спонсоров, которые могли бы нас поддержать наше техническое состояние радио или, например, заплатить тем сотрудникам радио, которые постоянно находятся и делают это радио. То есть проблем много у радио. Как тогда с этим совсем справляться, если считать, что НСР полностью некоммерческий проект, так как пишет тут Александр? На самом деле нас еще обвиняют в том, что знания не должны продаваться. А вот как ты думаешь, мы вообще знания продаем, нет? А кто у нас продает знания? Если у нас Алексей ездит по семинарам, куда его приглашают люди, для этого они оплачивают проезд и проживание, да и то и не всегда получается так, что полностью хватает на проезд и проживание. Поэтому кто тут продает знания, если ты ездишь к людям, которые тебя позвали сами? Ну а как же вебинары, которые были проведены? Там же брались деньги? Да и сами вебинары записи продаются якобы. Естественно, там брались деньги, потому что радио понесло расходы, арендуя те же вебинарные комнаты. Дали расходы на оборудование и так далее. Это же все понятно. Ну да, еще были заплачены деньги за то, что кто-то занимался подготовкой программного обеспечения для того, чтобы рассылки и прочее. И там это было заплачено все. Конечно, делался сайт такой, ну, маленький, но чтобы люди могли зайти и посмотреть расписание, когда кто выступает, это тоже все не бесплатно. Слушай, а вот такой вопрос. После того, как вебинары прошли, мы, может быть, там собрались, поляну накрыли, да и отбухали хорошенько, там повеселились, песни попели? Нет, такого не было. Мы немножко подновили свою техническую базу радио, вот, помогли людям, которые участвуют постоянно в подготовке передач, репортажей, купили там купили монитор, ну, что-то еще, средства связи купили. Но ты просто не в курсе того, чем покупали, да, на самом деле, потому что занимался этими вопросами другой человек, не ты. А на самом деле там были микрофоны докуплены, там были докуплены мониторы, там компьютер был модернизирован, там были другие расходы, были куплены три камеры, были куплены штативы, были куплены осветительное оборудование. у нас появляется то, что давным-давно от нас требовали люди, когда же вы начнете снимать что-то уже более-менее профессионально. И сейчас это все больше и больше таких роликов появляется, где мы уже снимаем на профессиональную камеру, и не просто так обыкновенно какую-то там полупрофессиональную, а с тремя матрицами, например, это хороший уровень. И освещение там более ровное, и микрофон сейчас подстраиваем. Там были, конечно, ляпы, потому что микрофон, техника такая интересная, подстраиваться надо. Но сейчас вот подстраиваемся, и чище звук становится, и лучше звук становится. Мы не проедаем эти деньги, мы куда-то там на Гавайи не ездим. У нас никто еще в отпуск не съездил за эти деньги, которые там получили. И на самом деле есть люди, которые уже постоянно трудятся на этом радио. Постоянно, то есть ушли с других работ. Их надо как-то подкармливать, надо как-то, чтобы они сводили концы с концами. За квартиру надо заплатить? Надо. Вы же пока не создали общины, которые будут поддерживать таких мироедов. Надо детям своим что-то купить. А у многих дети еще ходят в школы, например. Сейчас вот учебный сезон начинается. Надо что-то приобрести, а у нас, к сожалению, приобретать с каждым годом все больше и больше. Надо. И обувь иногда становится негодная и уже не ремонтируется. Да мало ли что, надо сделать. И поэтому таким людям минимальные какие-то зарплаты, но выплачиваются. Их пока не так много, потому что мы не можем многих содержать. Но это делается. И не жиреем мы, у нас нету каких-то там Лексусов или BMW каких-то крутых, новых, навороченных. У нас все очень скромненько. Если есть какая-то машинка, то, например, моей машине там уже 12-й год идет. И я ее не собираюсь никуда сдавать. Надо ее подлатать, да, там подкрасить уже кое-что надо. Начинает, там, к сожалению, где-то пробиваться. Надо на глушитель заменить, начинает прогорать. Ну, за 12 лет, да. И сцепление там может быть уже. Ну, мало ли что там надо поделать. А это деньги, деньги, деньги. Откуда их взять? Я же нигде не работаю. Кстати, по поводу поездок. Когда мы ездили на Луганщину, там пригласили. Ну, мы приехали и увидели вот эту разруху, которая там есть. Реально разруху, которая там есть. Вода подавалась в те дни только утром, чуть-чуть тоненькая стройка текла, там часа три, наверное, максимум, и вечером. Для того, чтобы поехать на родник, который находился на окраине города, мы приобрели, на рынок пошли, приобрели бачок 50 или 60 литров какой-то такой. Потом дальше увидели, что Александр спит на полу, потому что он нам свои кровати отдал. Мы купили раскладушку, пошли за 3 с чем-то тысячи. И накупили там какую-то еды, он сам потратился и так далее. И когда посмотрели, сколько за семинары получилось, оказалось, что мы даже проезд по бензину не окупили, понимаете? Просто не окупили бензин, не то, что там бачок, еще то что-то такое. И никто никому ничего не сказал, никакого претензии, никто ничего не вякнул. Мы поняли, что люди так живут. Те же самые ситуации происходят в других местах. Где-то густо, где-то пусто. Да, в Москве семинар проводится мною, да, хорошо там. Еще сверх счет остается, и благодарность за это, потому что надо на что-то жить, реально на что-то надо жить. А если мы едем в какой-то регион, ну там, извините, даже проезд может не окупиться. А откуда эти деньги-то берутся? А людям знания надо давать. Причем я же еду не просто так показать себя, а я же еду разговаривать с людьми вживую, не по скайпу. Именно вживую, чтобы людям из уст в уста передать то, чем я владею, чтобы помочь разобраться в каких-то ситуациях, чтобы люди загорелись общинностью, чтобы производство начали свои делать, державу начали строить. А не просто так я приехал там, срубил бабла и убежал. Нет, очень скромные сборы и порой, ну вообще порой ничего не оплачивают. Ну ладно, я отвечаю Александру. Мы не занимаемся коммерцией, потому и не коммерческие. На самом деле мы же знания-то не продаем. Мы собираем фонд для того, чтобы существовать радио, а не это не на наш бутерброд. Итак, а то, что нам приходится сводить концы с концами, в том числе и при помощи платных тренингов, в кавычках платных тренингов, это говорит лишь о том, что вялая поддержка идет. Количество программ, поездок и расходов у нас увеличилось в разы, а вот с помощью народной как-то неважно дела обстоят. Есть какие-то варианты, которые бы позволили решить этот вопрос? Это я задаю Александру этот вопрос. Например, мы можем уменьшить количество выпусков и программ, не заниматься съемками и прочим, что требует затрат. Такой вариант экономии будет уместен. И чуток информации для справки. Мои семинары – платные тренинги, проводимые по разным регионам, проводятся с минимальной ценой за вход. Бывают случаи, что и стоимость поездки не компенсируем, в минус уходим. Кстати, вот недавняя поездка, там так и получилось. Было много людей, которые не способны были заплатить. Не способны были заплатить, были приглашены, потому что им это нужна была информация, но они ничего практически не заплатили. Или там символически что-то положили в общий котелок. И там получился у нас минус 10 тысяч. это 10 тысяч только на билеты, на проезд. Не считается еще проживание, там надо что-то было поесть. Не считается поездки, которые там с чемоданом надо было куда-то скакануть, перебежать и так далее. Это все не считается, там еще дополнительная сумма. Классная коммерция, когда мы еще из своего кармана доплачиваем за проезд, проживание и еду, только чтобы людям знания дать в разных местах. А вообще деньги в чужих карманах всегда просто считать, особенно когда не знаешь расходов и доходов. Желаю добра. Ну, ты можешь за Александра прочитать дальше две реплики. Народное славянское радио. Алексей, мне надо подумать, и я отвечу чуть позже. Есть некоторые идеи. Вообще, я слушатель радио уже с двухгодовалым стажем. И у меня накопилось, что тебе сказать, в хорошем смысле. И хотелось бы пообщаться через видео, когда у тебя будет время. И да, в каких-то передачах говорилось, что правильно на «ты». Всех благ, скоро отвечу. Я написал: «Здравия, напиши на нашем сайте через форму обратной связи главному редактору, укажи свой скайп, пообщаемся, как будет время, быть добро». На самом деле у нас есть на сайте slavradio.org, Slavradio одним словом пишется, обратная форма обратной связи. Вот там можно указать, что в редакцию, и это письмо попадет мне. После этого мы свяжемся и поговорим. Но поговорим только в том случае, если будет время. Многие пишут: «Так, Алексей, я тебе вчера написал, там, почему не ответил?» Да потому что вчера и сегодня я в поездке. Или общаюсь на каком-то там мероприятии, либо кто-то ко мне приехал, либо съемка проводится, либо монтаж, и я просто не смотрю, ну, некогда посмотреть. Например, вот сейчас я уезжаю на неделю тоже общаться с людьми. Да, там будет проводиться семинар, но и общение. Потом еще будет поездка, которая практически на 2,5 недели. Там еще экспедиция будет небольшая, посмотрим по разным местам. И на это тоже нужны какие-то деньги. Потом будет и поездка еще одна, тоже почти на неделю. Я постоянно в поездках. В сентябре там будет у меня, ну, может быть, дня 3, ну, 5 от силы, которые можно будет пообщаться. Еще в это время мне нужно следить за тем, что происходит на радио, поскольку должность главного редактора я пока не освобождал, и никто меня не снимал с этой должности. Так что это все надо решать, и никто за меня это не решит. И часто бывает такое... Ну, такая ситуация, когда мне надо сходить просто в сад элементарно, чтобы траву покосить, потому что трава уже по колено. Только собираюсь выйти, звонок: «Алексей, срочно давай разбираться». Вроде разобрался, только собираюсь выйти, опять звонок: «Алексей, срочно такой вопрос, надо решить». Потом раз: «А теперь срочно передачу надо записать, такое, такое-то». Начинаю уже собираться и смотрю: вечер, траву косить невозможно. Ну или дождик пошел. Вот так и живем, жить некогда. Ну, ладненько, что вот из того, что мы здесь прочитали, может быть, тебе в голову пришло какие-то мысли, может, чем-то поделишься? Да мне вот не хотелось бы такой вариант экономии выбирать, который ты тут предложил, Алексей. У нас, наоборот, задумки, что выпустить какие-то новые передачи или пойти по новым направлениям радио. А для этого всего тоже потребуются какие-то вложения, финансы, потому что, например, мы могли бы... У нас ребята работают на радио, которые, в общем-то, не профессионалы, но они молодцы в том, что они, приходя после рабочего дня, они сами повышают свое мастерство, сами обучаются, растут и как мастера, и как и духовно. И поэтому, например, мы могли бы на какие-то курсы своих ребят отправить, чтобы они стали лучше и профессиональнее. Вот так я думаю. Да, на самом деле задумок у нас много и по программам, и по проектам, и по поддержанию различных направлений, в том числе и местного самоуправления, в том числе и по самообеспечению, о единой кооперативной сети Союза, которая позволит нам как-то взаимодействовать друг с другом и жить по-человечески. Не надо устраивать революции, надо просто становиться хозяином своей земли, уверяя, что не все придурки во власти, не все скоты, как их там рисуют. Да, есть, конечно, отморозки, которых посадили только потому, что они чьи-то родственники, либо так случилось, и они кому служат. Ну а где без этого-то обходится? Покажите мне страну, где бы все было гладко, да ладно. Я не говорю, что власть идеальная. Нет, очень много ляпов и очень много того, за что, ну, прям хочется реально там иногда матерное слово какое-то произнести, а может быть и действие какое-то произвести. Но до этого-то опускаться смысла нет, потому что сколько вы ни орите, словами дела не поможешь. Сколько ни бейтесь головой об стену, ничего не произойдет, но голову себе только расшибете. Дела надо делать, правильные дела, которые будут приводить к реальным изменениям, к позитивным, хорошим. Вот что надо делать. По поводу обучения, да, на самом деле обучение хорошо бы, но на это нужны тоже деньги. Курсы многие не предоставляют бесплатно, как и проезд бесплатно не предоставляют, и еду тоже, и гостиницы бесплатно не предоставляют. Это затраты. Посмотрите, сколько стоит даже где-нибудь там в среднем городе гостиница та же самая, где хотя бы можно переночевать. Мы как-то был случай, приезжаем в гостиницу одну, там ребята нашли, говорят, такая гостиница хорошая, стоит на отшибе, машины там вот 100 метров ездят, улочка такая, ну, прям мало там машин, тихо, выспитесь. Мы туда приезжаем. В 2 часа ночи над нашими головами начинается движуха. Там какие-то гастарбайтеры, оказывается, живут, которые ремонт делают. Они там врубают душ, ходят в туалет, топают, хлопают. В общем, вот так вот мы там с красными глазами пришли на семинар, потому что вот так хорошо выспались. Вроде бы домики стояли за городом. Да, вот такие интересные случаи у нас бывают. Ну и еще, кого мы приглашаем? По определенным причинам. Сейчас человек, который занимался сайтостроением, доведением, ну, был вынужден с команды уйти, к сожалению, вот так получилось. Поэтому нужны люди, которые бы занимались сайтостроением, которые бы обслуживали сайты, помогали там что-то менять и так далее. Я хотя, конечно, умею что-то делать, но, поверьте, не до того сейчас. Ну вот реально не до того. На сайте много задумок, много новых разделов, много новых направлений. Это все надо воплощать. Доделать какие-то косяки, доделать какие-то там заморочечки. Поэтому нужны те, кто державники, не за деньги, не за своей какой-то эгоистической сущности приходят показать себя. Те, которые просто хотят строить державу. Вот как все нормальные люди, которым надоело прозябать. Вот такие нужны. Приходите. Но сразу скажу, если вы будете проявлять дерзкость, гордыню свою тешить, доказывать, что вы крутой, не уживетесь. Не уживетесь. Трудно ужиться в коллективе, который пытается хотя бы жить по совести, пытается хотя бы наладить какие-то отношения. Да, не все гладко. Да, у кого-то выпирает что-то. Да, кто-то там что-то не так сказал, что-то написал. И это бывает. И бывают какие-то даже, может быть, разборки в маленьком этом нашем коллективе. Да, такое бывает. Все мы люди, все человеки. Но с каждым днем все этого меньше и меньше. С каждым днем люди начинают понимать, что вот этими разборками ты жизнь не улучшишь. И эго тешить здесь не надо. И вот, к моему большому, может быть, сожалению, вот такие происходят небольшие изменения, когда человек пришел, он представлял, что ой, как здесь все хорошо, но такие же замечательные выпуски должны делать замечательные люди. А потом видишь, что люди-то обыкновенные. И он сразу меняет мнение. Но я-то думал, что к богам попал, таким же, как я. А тут оказались не боги, а какие-то там соплячки с лямками, которые штанишки поддерживают, коротенькие. А тут оказались вот такие вот те, которые вот так позволяют себе сказать или такое подумать. Я говорю, друзья, к нам никто не привезет инопланетян, которые умные, которые высокоразвитые, с величайшим IQ. Не привезет к нам тех, которые будут специалисты. Нет, мы сами такими должны стать. Мы сами должны превзойти свою детскость, глупость. Сами должны развиваться. И вот те, которые не способны это понять, они долго не выживаются. Ну, к счастью, немного таких, но, к сожалению, бывает. Немного тех, которые вылетают из радио или сами уходят, потому что понимают, что с таким подходом ничего не получится, либо которых просто просят. Это единицы. Но бывает, к сожалению, бывает. Хотя почему к сожалению? У каждого свой путь. И кому-то надо это пройти, кому-то надо это пройти. И я не имею права сказать, хорошо это или плохо. У каждого свой путь. Поэтому приходите, если вы державник, если вы понимаете, что по-другому уже никак. Если вы понимаете, что средство массовой информации свое родное важнее всего. Ну, в общем-то, я все. Есть что дополнить? Раз уж ты начал про сайт рассказывать, Алексей, и напоминать, то я тоже хочу напомнить, что у нас на сайте можно размещать свои авторские публикации, ролики, статьи, стихи, рассказывать о своих поделках, о своих увлечениях, хобби. Ну и все, что вам хочется рассказать окружающему миру и людям. Поэтому приходите к нам на сайт и помещайте свои авторские статьи. Мы будем очень рады. Да, на самом деле, это я не сказал, ты это здорово заметила, что Народное славянское радио, вернее, сайт Народное славянское радио превращается уже в народный портал, где можно авторам размещать свои наработки, свои мысли, свои статьи, делиться своими видео. Свои, может быть, даже какие-то обучающие курсы размещать. Ну, чем-то делиться добрым, вечным, хорошим, красивым, что улучшает нашу жизнь. Поэтому давайте вместе будем это делать. В дальнейшем еще 2 проекта запускаются, но тормозятся, потому что вот с программистами пока тяжеловато. Потому что программист такой человек, который достаточно много сегодня получает денег, и сказать так, что он начнет бесплатно работать, это не всегда, ну, наверное, стоит на это рассчитывать. У нас есть человек, который вот реально без денег пишет программу, пишет, он вот этот сайт написал, низкие поклоны ему. Но он один на себе это все не вытянет. Нужно помогать, нужно там что-то доделывать, что-то там подстраивать, что-то подписывать. Так что приходите. Приходите вот во всех направлениях. Мы готовы для вас с вами взаимодействовать, готовы для вас открыть наш сайт и готовы открыть наше объятие. Пожалуйста. Потому что другого-то не будет ничего. Алексей, даже сейчас на сайте у нас можно разместить также объявления о каких-то мероприятиях, или вечерках, хороводах, все, что важно для славянского мира, и все, куда бы вы хотели пригласить людей. Это можно сделать и сейчас. Да, на самом деле, помимо того, что авторские статьи есть, еще можно размещать ту информацию, которая очень полезна для всего нашего славянского, славяно-русского мира. О том, где что будет происходить, на каких условиях, кто будет это проводить. Единственное, что мы не любим коммерческих каких-то таких подходов, где под русскостью, под славянством скрываются такие вот личности, которые во всем пытаются заработать денег на каждой мелочевке, содрать там и то, и другое, и третье. Вот здесь такие варианты мы особо не поддерживаем. Но если мы видим, что это люди, которые так же, как и мы, державного подхода, милости просим, пожалуйста, размещайте. Подписчиков у нас достаточно много уже на канале YouTube и на наших соцсетях. Вся информация, она транслируется в соцсети, с сайта. Поэтому, если вы разместите, это мимо людей не пройдет. Давайте вместе будем делать мир лучше. Что-то еще? Ну, пожалуй, все. Будь добро. Хорошо, да. Ну, вот так вот опять на ровном месте, благодаря Александру Фирст, мы вот разобрали тему очень, на мой взгляд, жизни важную и жизнетрепещущую. Друзья, благодарю вас за то, что вы оставляете свои комментарии, доносите свои мысли под каждым нашим роликом. Даже если где-то в чем-то мы с вами не согласны, это не означает, что мы с вами враги. Нет, мы не спорим с вами. Мы принимаем вашу точку зрения, но при этом мы отстаиваем свое видение. Обижаться на это не стоит ни вам, ни нам. Мы ищем точки взаимосвязи, соприкосновения для того, чтобы вместе изменить мир к лучшему. Но давайте будем помнить это, не будем ссориться, не будем ругаться, а просто информировать друг о друга, друг друга о том, что происходит, как это все происходит и что самое главное нам делать в этой жизни, чтобы жизнь становилась лучше. Напоминаю, мы с вами находились на виртуальном ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим» в виртуальной студии Народного славянского радио. Это была программа «Давайте поговорим», означает, что мы разговариваем на те темы, которые очень важны каждому из нас. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры. Штурмовать далекое море посылала нас страна.